Итак, братья и сестры, тема этого урока – информационные ловушки нашего времени. Информационные ловушки нашего времени. Давайте еще чуть-чуть успокоимся. Я хочу сказать, что я закончу этот урок ровно через 45 минут. Вот. Ну, а если будет шум, тогда через 60. Нет, ну, через 45 минут. Я планировал провести его с презентацией, но поскольку здесь не очень удачно так получается, расположить экран практически негде, она не сильно будет нам полезна, но я все равно буду немножко ориентироваться на нее. Я хочу сказать, что частично и немножко эту беседу с одной группой молодежи я проводил. Ну, даже если и вы что-то слышали, я думаю, вы все равно узнаете что-то новое. А если даже что-то новое узнано не будет, но обновить свой чистый смысл – это полезно. Когда я готовил вот этот листик, который вам сейчас раздали, я выбрал стих из послания к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Ефесянам, 5 глава, 15-16. А потом немножко запереживал, потому что, думаю, надо где-то и стих лагеря написать. И смотрю, нигде его уже расположить. Ну, я немножко был удивлен. Оказалось, что стих лагеря, который на буклете написан, он совпадает с этим стихом. Это то же самое местописание. Об осторожности, об опасности лукавых дней. И вот об этом мы с вами и поговорим. Итак, урок наш об опасности, увлечении компьютерами, играми компьютерными, интернетом, рекламой, которая наваливается на нас, телевизором, кинофильмами. Об этом говорят иногда часто, об этом говорят иногда, может быть, скучно. Иногда кому-то бывает просто скучно об этом слушать. Иногда бывает очень трудно согласиться. Но почему бывает трудно согласиться? Потому что человек сразу говорит: «Ну, что вы запрещаете пользование компьютером, пользование интернетом? Все сейчас пользуются. Без этого жить невозможно. Без этого совершенно никак не прожить». Братья и сестры, вы правы, сейчас без этого практически не прожить. Поэтому этот урок не о тотальных запретах. Это урок о правильном понимании опасностей, которые могут нам встретиться, и о том, как эти опасности преодолеть. Ну, я скажу, на что мы будем основываться, на чем мы будем основываться. На некоторых научных фактах, на последствиях увлечений, на свидетельствах людей, которые попадали в информационные ловушки. То есть свидетельства будут не только библейские, и не только из церковного опыта, но даже из того, что современная наука об этом говорит. И это, думаю, тоже нам будет немножко полезно. Итак, ловушки. Немножко страшные кадры. Вот ребенок, обезумевший, сидит за компьютером. Отчасти, конечно, это коллаж, это создано при помощи компьютерных технологий изображение. Хотя я реально немножко знаю про этого мальчика по информации. Он действительно заражен страстью к компьютерам. Проблемы и ловушки духовные, ловушки для души, меняющие психику человека, ну и ловушки, которые могут причинить вред нашему здоровью, как глазам, так и рукам. Свойства ловушек. Братья и сестры, когда-нибудь кто-нибудь из вас попадал в обычную ловушку, например, в капкан или в яму? Но обычно для кого такие ловушки готовятся? Для зверей, да? Для птиц, для зверей. Ну и тогда, когда готовятся ловушки для зверей, обычно делают так, чтобы они не увидели эту ловушку. И даже тогда, когда в ловушку попались, чтобы они не сразу осознали, что они в ловушке. Это свойство ловушек, любых ловушек. Человек начинает втягиваться в них, но не сразу он это видит, не сразу видит. И не сразу принимает, даже когда ему говорят: «Смотри, ты в опасности, ты в ловушке». Иногда бывает так, что когда нужно его оттуда вытащить, то бывает уже поздно, потому что попадают туда постепенно. Постепенность – это тоже большая проблема. Тогда, когда не сразу, а по чуть-чуть. У меня на руке до сих пор есть один шрам, который я получил во время службы в России в армии. Ну, это обязательно в России служить в армии. Как я его получил? Во время, ночное время, когда я должен быть на дежурстве, я был сильно уставшим. Ну, не один я. Я решил чуть-чуть вздремнуть. Я лег прямо на полу, постелил шинель и прислонился рукою к батарее отопления. Ну, в Соединенных Штатах такого практически нет вида отопления. Но скажу, это такие трубы, по которым течет горячая вода. Эти трубы проложены под окнами. Ну и, ну, немножко здесь ничего похожего нет, да? Она у нас была еле-еле теплая. Я прислонился с надеждой того, что хоть чуть-чуть мне будет тепло. Но, однако, ночью резко увеличили температуру, но я не проснулся от этого. Когда я проснулся, уже было время подниматься, я заметил глубокий ожог на моей руке. И тогда мне уже почувствовалось, что больно. А до этого было все равно. Почему? Потому что температура изменялась по чуть-чуть, постепенно. И тогда, когда я обнаружил рану, но было уже поздно, поздно отдергивать руку. Таковы свойства ловушек. Постепенно человек в нее попадается, а освободиться из них бывает очень трудно. Первый вид ловушек, который я предлагаю рассмотреть, это телевидение и фильмы. Хотя в большинстве домов наших нет телевизора, ну, в абсолютном практически большинстве, но люди все равно пытаются найти выход из положения. Они говорят: это только лишь монитор, это не телевизор сам по себе, и я к телевидению отношения не имею. А кто-то идет более тонким обходным путем, зная, что все-таки предрассудительно, если вдруг кто-то из служителей зайдет в дом и увидит этот аппарат, думает: ну, прекрасно, можно сегодня воспользоваться компьютерным способом и интернетом, да, скачать какой-то фильм, будет у меня в дальней базе какой-то лежать, в нужный момент я его найду, вот, но все равно что-то будет. Кто-то может сказать: ну, есть, в принципе, неплохие фильмы про природу, познавательные. Да, я скажу, в принципе, неплохие есть. Но речь сейчас не о том, какие хорошие, а какие плохие. Речь пойдет о том, что человек попадает в ловушку информационную. Что это значит? Некоторый факт. Западные социологи и психологи доказали, что за 4 года можно кардинально изменить сознание человека, если средства массовой информации будут держаться одной линии. Если телевидение будет держаться одной линии и в развлекательных кинофильмах, и в шоу, и в новостных программах будут говорить об одном и том же, но с разных сторон продвигать одну и ту же идею, но в разных вариантах, сознание людей изменится, потому что они будут под гнетом этой информации с самых разнообразных сторон. Они перестанут оценивать, что хорошо, а что плохо. У меня к вам вопрос. Какое свойство или какая часть человеческой личности оценивает, что хорошо, а что плохо? Как мы ее называем? Совесть, да? Однозначный ответ – это совесть. Но информационные ловушки, они лишают нас способности оценивать хорошее и плохое и делать выбор. Поэтому это не просто проблема информационная, это проблема, которая отражается на нашей совести. Много священное писание говорит о совести. Совесть может быть сожженной, совесть может быть зачерствелой, совесть может быть чуткой, совесть может быть больной. Как происходит поражение совести при следовании, при увлечении телевидением, в любых его формах? Я примерно так изобразил. Вот видите две стрелки. Одна стрелка означает информацию, которую человек воспринимает через сознание. Вторая стрелка, информацию, которую человек воспринимает через подсознание. Если кому-то трудно, нужно перевести на английский эти термины. По-моему, они практически так же звучат. Да, сознание и подсознание. Очень часто человек даже не знает, какую роль в его жизни играет подсознание. Я примерно такой пример приведу. Допустим, вполне доказанный факт, что если кто-то разговаривает о каком-то предмете в соседней комнате, а вы со своим другом находитесь рядом, но в другой комнате, и чуть-чуть слышите тот разговор, хотя, увы, увлечены своим собственным разговором. Но если применить специальные технологии, вы сможете вспомнить, что говорилось в соседней комнате, потому что на подсознании эту информацию вы уловили, хотя даже внимание, может быть, на нее пристальное не обращали. Иногда этим хорошо пользуются в рекламе на интернет-сайтах. По бокам веб-странички есть маленькие фрагментики, такие маленькие картинки с рекламой. Вы читаете основной текст, а боковым зрением видите рекламную информацию. Но она отпечатывается в нашем сознании. За эти рекламные места платят большие деньги. Оно действует через подсознание. Выйдя от компьютера, идя по городу, в подсознании возникает картина того, что вы видели. Вы не можете, может, в деталях воссоздать какую-то рекламу, но вы идете в тот магазин и покупаете тот продукт, который вам разрекламировали. Так действует наше подсознание. Важный момент. То, что произносится нами, осознается осознанно, мы способны контролировать. Мы либо информацию впускаем в наше сознание, либо не впускаем в наш разум. А подсознание мы практически не контролируем. Но хорошо известный факт. Достаточно всего 30 минут, и вот этот барьер, когда мы анализируем информацию на сознательном уровне, он пропадает. Человек в легком трансе. Даже если вы просто ищете какую-то информацию, вы в поисковике, ну, допустим, в Гугле, если вы ищете ее больше, чем полчаса, то уже ваши действия за компьютером практически автоматические. Автоматически. Вы работаете на автомате. Кто-то толкнет вас со стороны и скажет что-то, вы не сразу его поймете. Потому что вы уже общаетесь с компьютером совершенно на другом уровне. Итак, достаточно полчаса, и когда уже человек перестает мыслить критически и воспринимает все то, что ему вливается. Поэтому надо здесь нам быть крайне осторожными. Нам нужно понимать, что мы перестаем осознавать, что хорошо и что плохо, если долгое время находимся за экраном. Пускай даже нам нужна какая-то информация нейтральная, неплохая, но через полчаса мы не способны будем оценить, что хорошо, а что плохо. Такими методами занимается так называемая психохирургия. Только они подходят к этому с другой стороны. Они пытаются ультразвуком или вживляя электроды человеку в мозг, или поражая определенные участки мозга, добиться от него определенного поведения. Но, оказывается, то же самое можно сделать без каких-то операций. можно сделать путем внушения какой-то информации, путем повторения какой-то информации тогда, когда человек в легком трансе. Через полчаса активной деятельности вы в легком трансе. Некоторые моменты. 140 институтов США, они исследовали проблему бесконтактного дистанционного управления людьми. Воздействие на сторожевые точки мозга человека. Эта идея называется нейролингвистическим программированием. То есть путем языка, путем информации у человека как бы программируют его мышление. Другими словами, желание разрушить средства массовой информации, разрушить наше мышление через средства массовой информации. Некоторые признаки, что сторожевые точки мозга разрушаются. Чем больше человек сидит, тем больше ему хочется сидеть. Дальше. Нужно усилие воли, чтобы оторвать человека от телеэкрана. Поэтому телевизор иногда называют наркотиком. И говорят, что человек начинает быть зависимым от телевизионного экрана, от телевизора. Если кто-то это и переживал, был телевизор в доме, раз убрали его, тут человек не находит спокойствия и покоя. Что-то важное пропало из его жизни. Ну, еще некоторая информация. На этот раз библейская. Бог сотворил нас, людей, так, чтобы на духовном уровне мы были защищены от внешних злых влияний, от влияний ложной информации или от влияний даже духовных злых сил. Писание говорит: «Светильник для тела есть око. Если око твое чисто, то все тело твое будет светло». То есть, если ты правильно смотришь на мир, если ты анализируешь то, что ты встречаешь, ты будешь святым во всей своей жизни. Еще один важный момент, важное место Писания, 1 Коринфянам 12:12. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». То есть, человек, ведомый идолами, он сознательно это не воспринимает. Он идет как на убой, так как бы кто его ведет. Воля его разрушена. Современные телевизионные технологии, они в том же самом смысле разрушают человеческую волю. Человек как бы идет к телевизионному экрану, так словно его ведут, и он отрешиться от этого совершенно не может. Притча 4.3. Спросите, Малахия 2.15, «Берегите дух ваш» и из притчей, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Ну а теперь некоторые последствия на душевном здоровье. Ограничена фантазия. Человеку, который зависим от телевидения, трудно фантазировать, потому что он фантазирует только, то есть активно, креативно мыслит только в сфере тех программ, которые смотрит. Без их подсказки свободная его фантазия перестает работать, происходит отупение. Пропадает внимание просто слушать. Почему сегодня трудно проповедовать бывает? Потому что тогда, когда человек привыкает к телевизионному экрану, всегда за спиной у диктора определенная картинка. Или репортер, несколько секунд одна картинка, одно действие, несколько секунд другое действие, и все в действии, все иллюстративно. Выбегает бегущая строка, красивые неоновые вспышки. Ну, человек к этому настолько привык, что когда идет простая речь, без всего этого наносного, то он не способен уже слушать. Вы знаете, мне удивительно, что раньше, буквально 400 лет назад, в пуританских церквях могли проповедовать 3-4 часа, и народ слушал на одном дыхании. Сейчас это практически невозможно, потому что восприятие у людей изменилось. Ну и некоторые еще факты. Демонстрационное поведение. Человек иногда начинает много кричать, думая, что добьется своего через вот такое поведение. Меня это иногда встревожило в Соединенных Штатах. Как я с этим встретился? Я был не в этом штате, в совершенно другом. И вот мне говорят, вот это наша молодежь, а это, и вы знаете, такое нехорошее слово мне сказали, но я его повторю. Это попкорны. Почему попкорны? Потому что они Зависимо от попкорна. Обычно попкорн кушал тогда, когда перед киноэкраном. Обычно так, да? Вот. И вы знаете, у них сидят отдельной группкой, громко разговаривая друг с другом, активно жестикулируя, пытаясь друг друга переключать. Вот поведение совершенно отличное от другой молодежи. Но это поведение зависимости. Человек привык к динамичности на экране, и он заведенный. Ему хочется размахивать руками, ему хочется повышать голос, ему хочется, кажется, что только так его услышат. Он требует динамики все больше, больше, больше. То есть уже происходит изменение поведения. Еще некоторые моменты, о них мы будем повторять. Принятие картины мира, как нам диктует этот телеэкран, мы так и смотрим теперь на этот мир. Эффект подражания, самые жестокие преступления после просмотра фильмов. Как и в случае наркотиков, человек должен потреблять все больше, больше, больше. Я немножко вот о чем скажу. Когда говорят о наркотиках, всегда говорят, что люди начинают со слабых наркотиков. Потом переходят на наркотики более сильные, а потом еще более сильные. Но некоторые даже сейчас предлагают практически официально даже слабые наркотики узаконить. Кто-то против и совершенно трезво говорит, за слабым будет что-то сильное. Человеку просто нужно в этом утверждаться. Он идет все глубже и глубже. Человек, который в первый раз включил для себя фильм с легкой эротикой, в следующий раз ему нужна эротика более тяжелая. И так он доходит до откровенного разврата. Ему нужны более сильные ощущения. Это тот же самый механизм падения, механизм зависимости. Сначала легкое насилие на экране, а потом фильмы с легким насилием его уже не удовлетворяют. Ему нужно насилие все сильнее и сильнее. Ему нужен другой, более сильный способ отвлечения. Аналогия с наркотиком совершенно одинаковая. Несколько коротких фактов. 5-6-летние дети забили насмерть одну из своих подружек. Они в игре играли в «Черепашки-ниндзя», и эту игру, точнее, ну, мультипликационных этих героев, воплотили в жизнь. Эта девочка являлась той черепашкой, которую все били. Лондон. Тоже дети, 26-летних полчугана, разрушили дом своих соседей, чтобы повторить телепередачу и получить премию. Теперь постарше. 20-летний юноша, переодевшись черепашкой-ниндзя, ворвался в соседний дом, зарезал супружескую пару и их дочь. Братья и сестры, таких фактов сегодня тысячи, тысячи. Как меняется человек под воздействием телевидения или киноэкрана. Еще факты. Исследования начала 80-х годов. Тогда еще не так сильно была развита информационная технология. 63% осужденных тогда сказали, что подражали телевизионным героям в своих преступлениях. А 22% переняли из телевидения технику преступления. Так действует грех. И мы, хотя и верующие, и даже можем быть уверены в спасении, но принципы действия и греха одни и те же, что у человека далекого от Бога, что у человека, следующего за Богом. Греху главное найти место, а дальше он будет действовать по той же самой технологии, заставит нас подражать. Ну и, по-моему, это одна из последних информаций. Да, 20 июля этого года, вы все слышали, человек в противогазе через запасной выход вошел в кинозал фильма о Бэтмене, вот, вскрыл емкость, содержащую слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. Ну, типы кинопродукции и их влияние. Боевики. Человек сам может стать садистом. Или спокойно смотреть на подобные сцены, фотографировать аварии, трупы, пожары. Недавно до меня дошла информация. В одном из зоопарков медведь напал на девушку, которую убирала в клетке. Вот так приключилось, что он оказался неогражденным от нее, и он стал, ну, разрывать ее прямо на глазах у людей. Никто не бросился на помощь. Первым делом люди выхватили сотовые телефоны, включили камеры и стали снимать. И это считается, ну, это типичное поведение, потому что этот случай я слышал про Америку, такой же подобный случай я слышал в России. Человек спокойно на это смотрит, потому что через телевидение, через фильмы он к этому привык. Была возможность помочь. Там были багры, там были оружие, там был пожарный кран с бронзбойтом, все можно было помочь, но люди не среагировали. Фильмы ужасов. Иногда человека делают зависимым практически чуть ли не до демонической зависимости, потому что в этих фильмах повторяются разного рода культовые методики, которые повторяют то же самое, что в закрытых сектах или сатанисты используют в своих технологиях. Сериалы, ну, как называют их мыльные оперы, и в русском языке, и в английском языке. Кто-то скажет, а в этом нет ничего безвредного. Ну, сериал, ну, так же интересно, что будет там следующее, что потом, кто в кого влюбится, кто кого разлюбит. Вот. Ну, это же, с другой стороны, тоже неправильное понимание об истинной любви. Как часто они меняют своих партнеров, и это считается совершенно нормой. Но есть другая сторона жизни. Вы знаете, иногда в сериалах все слишком романтично и слишком красиво. Но в жизни не так романтично и не так красиво. И человек привыкает к романтике. А в его жизни такой романтики нет. Сестра хочет, чтобы брат к ней явился, делая предложение с букетом роз, чтобы там было по крайней мере 50 штук. Она к этой романтике привыкла через сериал. Вот. Но это действительно так. Она думает, это будет романтично. Или еще какая-то романтичная сценка перед ней, и она думает, это хорошо. А у брата нет так много романтики. Но к романтике она привыкла. Вот. Ну и проблема. Да, это проблема. Вы знаете, но может быть для молодежи это и не такая может быть проблема, а у людей семейных я знаю случаи, когда увлеченные мыльными операми, ну, особенно это с женами случалось, и увлеченные этой романтикой, впадали в глубочайшее состояние депрессии. Доходило чуть ли не до одержимости, потому что жизнь, муж, который на работе, проблемы, конфликты, дети и нужда, и все не так, как то, что она видит, то, что она смотрит, а потом вытаскивать человека из этого очень и очень бывает тяжело. Ну и некоторые места Писания. Проверка, что тобою обладает. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Ничто не должно обладать мною. Если я вижу, что что-то, чей-то взгляд на мир стало обладать мною, ничто не должно обладать мною. Господь, мой царь, Он имеет право мною обладать. Если я вижу, что моя зависимость такова, так, это я хотел немножко пропустить, то я вижу, я уже не свободен. Ну и короткая страничка у меня на этот раз про сотовые телефоны. Но я сразу хочу сказать, у меня есть сотовый телефон, да? Вот, один, и он у меня очень давно, точнее, не этот вообще. Я пользуюсь сотовыми телефонами с того момента, когда они другой функции, кроме как связи, не выполняли. Я помню время, где-то 10 лет назад, тогда, когда молодого человека могли наказать и взыскать в церкви за то, что у него новый сотовый телефон. И совершенно справедливо, потому что он до такой степени хвастался своим высоким уровнем перед всеми. Если сегодня я бы показал такой телефон, которым он тогда хвастался, ну, здесь бы был бы дружный смех. Чем хвалиться? Но время прошло, да? Огорчение в сердце осталось. Вот, желание показать себя, оно и сегодня есть. Правда, сегодня технологии совершенствуются, да? Я человек, который все-таки люблю технологии, вот, и я немножко в курсе сделала, какая камера сегодня популярна, точнее, какой телефон сегодня более популярен, какой менее популярен, каких опций люди ищут. Но дело все в том, что погоня за последними марками, она превращается в самую настоящую страсть. В самую настоящую страсть. Вот представьте себе, вы сидите, вот, и у вас в руках телефон, на котором Windows 6 и 5, ну, допустим, как у меня. Кто-то, может быть, помнит, что когда-то это было что-то получше. Сейчас он уже не поддерживается, и рядом ваш товарищ. А у вашего товарища что-то такое очень уж навороченное, с последним андроидом и с громадным таким экраном, и вы захватываете дух, как он свободно общается с кем-то в чате или в социальной сети. А у вас такого же нету, да? И вам стыдно вытащить и показать. Уже нормы жизни совсем другие почему-то становятся, когда о человеке начинают судить по марке телефона. Так вот, некоторые принципы или причины, точнее признаки зависимости человека. Неумеренная трата времени, часы в общении с телефоном, вне того, чтобы просто позвонить. Обращение к другу, как к другу в поисках утешения и успокоения души. Ну, некоторые в этом мире успокаивают душу алкоголем, вот, а некоторые успокаивают свою душу телефоном. Ну, это же правда. Тяжело на душе, ну, что делать? Ну, дай поиграюсь, дай войду в чат, дай что-то проверю, какие новости на доске у меня оказались. Вот, обращаются к другу. Когда любимым делом человек занят, приподнятое настроение, радостное лицо, а тогда, когда отрывают от любимого занятия, раздражение, грубость, вот, особенно если во время собрания кто-то, кто следит за распосадкой, подойдет, потрогает по плечу и говорит: давай сюда, вот, на собрании слушать надо. Ну, такие случаи я видел, в разных церквях я видел, вот. Состояние мыслями в занятии после прекращения заниматься на протяжении какого-то времени. Человек отложил свой телефон, но он думает о том, что еще у него в телефоне есть, о том, о чем, что он еще не воспользовался до конца. Учащенное дыхание, блеск в глазах, долгий разговор о любимой вещи, о любимой марке, о способностях твоего друга, электронного друга. Не реагирует человек на отвлекающие темы. А тогда, когда его ограничивает, тогда буря протеста. А тогда, когда потерял и пришлось пользоваться каким-то старым, вот то в душе чувство опустошения и скуки. Братья и сестры, этот перечень можно продолжать. Но все это говорит об одном. Это признаки не свободы, это признаки зависимости. Хорошо тогда, когда я владею телефоном, но совершенно несправедливо, когда он владеет мною и моим настроением. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти с соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Это я некоторые места подобрал о соблазне. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, не пользоваться телефоном во время собрания, если твой брат соблазняется или изнемогает. Ну, ничего такого, это достаточно широкий список, здесь можно включить. Это вопрос любви, это не вопрос запрета любимой игрушки, это вопрос о том, как я люблю брата, который рядом со мною. И еще, ко всякому слушающему слово приходит лукавый, похищает посеянное в сердце. Тогда, когда отвлечение идет во время собрания, очевидно, что слово похищается. Ну и теперь еще одна страничка. У нас еще осталось 12 минут. Это о компьютерах. Хотя немножко мы уже о них поговорили. Особенности работы с компьютером. Когда человек работает с компьютером, то переплетается несколько видов деятельности. Он перескакивает с одной страницы на другую страницу, с одного редактора в другой редактор, с редактора в интернет. И тогда, когда у человека очень быстро перескакивает внимание, то происходит что-то подобное. Через 30 минут, а даже очень, может быть, на более короткое время, отвлекается он от активного анализа информации. Вы знаете, какой прием используют шаманы. Вот я, допустим, был на севере, на крайнем, у шамана, вызывателя духов, бубен. Для того, чтобы ввести человека в транс, для того, чтобы человек мог увидеть духов вокруг себя, для того, чтобы эти духи начали работать, он стучит свой бубен с определенным ритмом. А затем начинает плясать перед человеком с определенной долей ритма. Тот же самый ритм можно наблюдать тогда, когда мы работаем за компьютером. Устали, а ритм продолжается. Но определенная в нашем рассудке уже высвобождена. Мы уже не сохранили свой дух. Мы беззащитны перед демонами зла в какой-то момент оказываемся. Если не контролируем себя. Но еще особенность работы с компьютером, человек погружается в особое пространство. Киберспейс, как его называют. Он живет в этом пространстве. И это пространство иногда кажется ему более реальным, чем настоящее пространство. Но и в последнее время ученые говорят, что если раньше говорил о человеке Homo sapiens, по латыни «человек разумный», то сегодня Homo computerus, «человек компьютерный». Мы не можем воспринимать информацию уже без компьютера. Братья и сестры, вот я вам скажу. Первый компьютер, за которым я работал, он еще не имел монитора. Когда к нам привезли первые компьютеры с цветным монитором, это были компьютеры фирмы Yamaha. Сейчас никто не знает, что Yamaha, кроме автомобилей и мотоциклов, когда-то выпускала компьютеры. И мы группами, со всех групп, студентами ходили смотреть на эти компьютеры. Но то, что было тогда, и то, что было сейчас, это, конечно, громадная разница. Но я могу сказать с точки зрения моего поколения. Раньше мы могли прочитать книгу, проанализировать ее и активнее анализировать информацию. А сегодня человек, бродя по Гуглу или где-то в другом месте, он берет информацию клочками. Он берет то, что ему уже приготовили. Он мало готовит сам. Поэтому творческое, креативное мышление, оно сводится на нет. И самая большая беда в том, что тот, кто начал свое обучение с компьютера, как бы ваше поколение, они не способны это прочувствовать. Так, как способны прочувствовать те, кто хоть немножко старше, как, например, я. Люди об этом говорят, не только верующие, но и неверующие. Люди бьют тревогу, но, похоже, зачастую это оказывается напрасным. Ну и теперь некоторые моменты. Игры, компьютерные игры. Задачи игры определенные. Научить человеку чему-то, научить чему-то маленького ребенка. Но и взрослые люди тоже играют в игры. Иногда человек без игры и жить не может. У одного 15-летнего подростка я говорю, чего ж ты до сих пор на крещение не заявляешь? Ты же уже взрослый. А он мне говорит, да вы знаете, если я взрослым стану на крещение, заявлю это в молодежный лагерь ехать, а там такие игры, как третий лишний, запрещены, поэтому не хочу. Вот такая психология. Люди привозят с собой в лагерь игрушки даже тогда, когда они еще и подростки, вот так вот. Вы знаете, я тоже в этот лагерь привез с собой 3 игрушки. Оленя, точнее, лося, медведя и жирафа. Детки мне дали, говорят, папа, вспоминая нас, но я не мог отказаться. Им кажется, игрушка – это что-то важное. Вот так вот, положил в машину. Но знаете, игра – определенное поведение. Девочки играют с куклами, мальчики играют с машинами. И уже они в чем-то тренируются. И затем в жизни они эти навыки будут проявлять обязательно. Но человек растет, а пристрастие к играм у него сохраняется. Итак, игра – тренинг реальной жизни. Тренируюсь для реальной жизни. Воспринимаю, воспитываю качество личности и принимаю определенную роль. Обычно того человека, в кого я играю. Факты. 2002 год. Во время длительной компьютерной игры с использованием приставки умер подросток в американском штате. Молодой человек, Англия, скончался на следующий день после изнуряющей онлайн-игры. Это в Тайване. Геймер был так увлечен игрой, что погиб в интернет-кафе. вот это его уже выносят окоченевшего. То есть страшное воздействие может оказать пристрастие к компьютерной игре. Конечно, это шутливая фотография, но стих не шутливый. «Они отвергли постановления мои, не поступали по заповедям моим, ибо сердце их стремилось к идолам их». Я не буду говорить о физической составляющей, о том, что человек может и здесь потерпеть поражение. Я вот о чем хочу сказать. О духовной составляющей. Человек, увлеченный компьютерной игрой, у него формируется положительное отношение к миру зла, к миру злых духов, к вампирам, к инопланетянам, к демонам, к роботам-убийцам. Некоторые игры носят явно демонический характер. У меня есть с собой достаточно длительное свидетельство одного молодого человека, который попал в демоническую зависимость из-за игры. Сначала он выступал в этой игре как мальчик-колдун, а затем, пройдя на определенный уровень, демон зла предложил от его героя ради достижения следующего уровня продать ему душу. Он подумал, да я ж не продаю душу, это просто герой мой. А затем пошло еще дальше. В какой-то момент группа, те, которые играли вместе с ним в одной команде, они опустились или поднялись, я не знаю, как тут сказать, потому что это опускание в глубины, дошли до такого уровня, что открыли, по игре это был кладезь бездны, и оттуда вышли духи и вселились в каждого из участвующих в этой игре. И тогда только он остановился. Но потом страшные кошмары его мучились, сомнения в спасении, переживания о духовной зависимости. Слава Богу, Бог дал ему освобождение. Но это освобождение было очень трудным. Еще что в опасностях в играх. Люди воспринимают не человека настоящего. Люди воспринимают человека, который показан им в компьютерной игре. Человек – образ Божий. Но человек, который в компьютерной игре – это не образ Божий. И, конечно, этот образ, искаженный образ человека, они на себя применяют. Очень упрощенный мир тогда, когда человек играет во что-то. Все очень просто. У тебя несколько жизней. Одну жизнь прожил, у тебя в запасе еще 5. А если ты 4 раз теряешь, на следующем уровне найдешь новые жизни для себя. Но эта роль переходит в реальность. И человек живет и грешит. Потому что в подсознании у него не одна жизнь, за которую нужно давать отчет, а несколько жизней. Ну и еще, конечно, некоторые моменты в зависимости от игр, чувство мнимого превосходства над окружающими. Человек, который достиг определенного уровня, он считает себя уже причастником к некоторой определенной элите. Игроки дезориентированы в обществе. Вот, вся их философия диктуется такими же, как они, но те, которые более умные, более предприимчивые игроки, которые поняли, что на чем-то можно заработать. Вот. Ну и что еще здесь для нас тревожно? Братья и сестры, вы знаете, я встречал очень многих людей, у которых проблемы в семейной жизни, или даже проблемы в том, чтобы начать семейную жизнь и на нее решиться, из-за пристрастия к компьютерам. Или будь то социальные сети, или будь то игры. Человек живет этой жизнью, он эмоционально удовлетворяет себя этой жизнью все глубже, больше и больше, и уже чувствует, что ему нехорошо одному, и что как человек, как образ Божий, он должен иначе реализовывать себя через семью, это чувство через информационные технологии у него заглушено. У нас мало времени, и поэтому... А? Нет, еще 5 минут, я сказал. А? Так, 15 или 5? 5. Ну, ничего, друзья. Значит, еще некоторые моменты я скажу. Итак, получается, человеку не нужна семья. Не нужны семейные ценности, потому что и ихние игры от этого их не требуют. И эту же роль они играют теперь в своей собственной жизни. И еще тревога какая? Азарт, он исключает стремление к творчеству. Чем азартнее человек, тем труднее ему мыслить более креативно. Вы знаете, когда мы встречаем человека, даже на наших иногда библейских курсах, и бывает трудно видеть, что он не способен что-то анализировать из Священного Писания. Потому что многие идеи Священного Писания требуют творческого подхода. А если образом жизни творческий подход разрушен, то тогда и беда. Беда не только для семьи, но беда даже в восприятии Священного Писания. Ну и теперь немножко о социальных сетях. О социальных сетях. Некоторые примеры я рассказывал. Братья и сестры, ну, конечно, у нас официальный запрет на социальные сети есть. Но я-то знаю, что люди сменили свои никнеймы, вот, что люди сделали свои странички информативными, чтобы нельзя было их найти через поиск. Вот так вот. То есть, ну, и все эти технологии все-таки достаточно известны, и кое-кто практически на самом-то деле ушел в подполье. Я могу сказать, что я знаю единицы людей, которые, общаясь в социальных сетях, остаются независимыми. Ну, честно говоря, я знаю всего только лишь двух человек. И все. Я знаю, что эти два человека, они не войдут в запретное, но это два человека из великого множества. Но эти люди достаточно зрелы. Не у всех у нас много зрелости, чтобы оградить себя в этом вопросе. Говорят еще так: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вы знаете, готовясь к этим вот, в теме социальных сетей, ну, я провел небольшой эксперимент. Я нашел некоторых людей, которые скрылись в социальных сетях. Вот. Ну, как скрылись? Я не буду говорить, какие технологии есть скрыться в социальных сетях, но я скажу, я их нашел. Вот. И я увидел их друзей там. Ну и действительно, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Ну ладно, я так могу сказать, у меня небольшие познания в этом вопросе, но найти выход я могу. Но от Бога-то вы не скроетесь. У меня может не хватить образования, да, может не хватить способностей, но Бог знает сферу нашего общения. А худые сообщества, они развращают добрые нравы. Откуда их сообщество, у человека проблемы с его совестью. Еще немножко я хочу сказать о Google. Ну, такая опасность, которую не все знают. Несколько лет назад ко мне позвонил один брат и говорит: Алексей, говорит, ты знаешь, вышел новый поисковик. Замечательная вещь. В чем замечательная? Говорит, никакой рекламы. Ищет быстро, все так динамично и будет развиваться. Давай, переходи, говорит, на него. Это был Google. То есть я помню эту вещь с самого начала. И вроде бы все хорошо. Ну а сейчас оказывается, что не все так и хорошо. Мы привыкли любую информацию искать через этот поисковик, не зная о том, что поисковая машина, с другой стороны, она может быть настроена так, что в первой, наиболее значимой для пользователя строке выдавать не то, что ты ищешь, и не то, что тебе нужно, а то, что нужно кому-то, стоящему от вас, сидящему от вас очень и очень далеко. Эти технологии, которые сегодня отрабатываются, отрабатываются очень тщательно. И не все ими глубоко занимаются, но спросите хоть немножко у людей, которые, ну, глубже немножко с этим знакомы. Люди получают большие деньги, чтобы вникнуть в статистику поисковых запросов в строке Google, допустим, им за это много платят. И эту информацию и обрабатывают ради того, чтобы потом с первыми строчками оперативно работать. Поэтому даже здесь мы становимся зависимыми. Нашел я очень интересное высказывание. Здесь есть слово, известное сейчас всем, да, юзер или пользователь. Помни, юзер, когда ты умрешь, Господу наряду с перечнем твоих земных дел предоставят полный список твоих реплик на форумах, фото на соцсетях и запросов в Google. Каждому нам надо дать отчет перед Богом. И за это отчет, братья и сестры, мы тоже дадим. Ну, я думаю, что сейчас я не буду говорить некоторые вещи. о том, что настоящие друзья, они находятся не в социальной сети, а настоящее дружеское общение, пускай с определенной жертвой, когда тебе придется в чем-то ломать себя, оно здесь, среди наших братьев и сестер. Личное общение между двумя людьми, усмотренное Богом, не заменить виртуальным общением в социальной сети, где каждый скрыт за определенной маской. Надо срывать маски. А там маски надеть очень легко. А здесь мы такие, какие мы есть. И через общение друг с другом мы совершенствуемся. Предложение для профилактики. Молиться, чтобы Бог помог не попадать в эти ловушки. Даже тогда, когда надо работать в интернете, для учебы делать перерыв каждые 30 минут, чтобы активно работало сознание, чтобы разбирать хорошее или плохое, чтобы уметь выбирать, что вредно, что нет. Защитить себя самого специальными программами. Братья и сестры, на свои собственные компьютеры ставьте фильтры от негативного контента для себя самих. Почему? Но знаете, для того, чтобы зайти на какую-то запрещенную страницу, даже случайно, это легко. А даже если не случайно, то тебе придется записывать определенный твой ник, твой пароль, чтобы свою собственную защиту сломать. Вы представляете, о чем я говорю, да? Но тогда, когда ты это делаешь, это ты переступаешь уже второй шаг в совести своей. А второй шаг переступить гораздо труднее. Поэтому это совершенно логично, когда я защищаю сам себя, поставив запрет на просмотр определенных страниц в настройках моего компьютера или в настройках специальной программы. Но еще такой интересный момент, я просто озвучу его. Я встретился с ним тоже очень давно. Несколько братьев из Мюнхенских церквей, они приезжали в Россию. И вот, да, они пользуются компьютерами, электронной почтой, почтовиками, но у них один общий сервер, и они не могут войти в интернет просто так со своего персонального компьютера. У них ответственность друг перед другом в церкви, как через свой общий сервер. А тогда, когда общий сервер, то тогда, понятное дело, ты практически открыт для окружающих, и ты туда, куда не надо, не пойдешь. Возможно, у нас и не удастся такое реализовать, и такое реализовано не будет. Но один важный совет – компьютер, который имеет доступ в интернет, за лучшие ставить в общей комнате. И даже тогда, когда ты работаешь в интернете, у тебя есть свой компьютер, через который ты можешь войти через домашнюю сеть, и иди в общую комнату и работай в общей комнате. Это доброе правило и очень хорошее. Правило, помогающее нам в нашей слабости контролировать себя самих. Ну и, конечно же, найти другие занятия в свободное время, которые обучают полезным навыкам, которые пригодятся в будущем. Сегодняшние современные сестры, многие почему-то не умеют готовить прекрасные блюда, выходя даже замуж. А это занятие очень доброе. А братья не способны к многим вещам, далеким более от компьютера и более тяжелым. А также посещать родственников, общаться с друзьями, христианами, читать Священное Писание, заучивать наизусть, читать хорошие христианские книги. Ну и стих в заключение. Дети, храните себя от идолов. Конечно, кто-то скажет, ну мы не дети, да, мы уже взрослые. Ну, в определенном смысле мы все дети и дети Божии. И призыв, когда-то прозвучавший от Иоанна, он актуален и сегодня. Храните себя от идолов. Давайте встанем и помолимся. Любящий Господь, Отец Небесный, в этом мире так много ловушек и дни лукавы. Господи, многое мы сейчас слышали, что-то, возможно, воспринималось, что-то и не воспринималось. Но благослови, чтобы мы хранили свой дух и хранили свое сердце от всякого разврата, от всякой нечистоты. Чтобы мы знали об опасностях последнего времени и через информационные технологии. Чтобы мы берегли наш дух, чтобы мы всегда оставались активно способными мыслить, что хорошо и что плохо, чтобы мы любили настоящую, истинную дружбу и истинного христианского живого общения искали. Господи, от всякой зависимости Ты сохрани нас. Господи, может быть, кто-то зависим и сердце тяжело переживает. Прошу Тебя о таком человеке, Ты выведи его на свободу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.